Эпилог. «Волнуешься?» — скосил глаза Радгар. Они стояли в спальне, которая через несколько часов должна стать их общей супружеской опочивальней. Впрочем, это формальность. Они уже давно живут здесь вдвоём, как муж и жена. Каждый вечер Радгар тайно приходил к ней, проводя со своей женщиной все ночи напролёт. «А ты нет?» — девушка бросила на него растерянный взгляд распахнутых синих глаз. Никогда Радгар не видел её такой взволнованной. «О чём волноваться?» — искренне не понимал охотник. «Я проверил всё несколько раз, раздал массу указаний. Обе церемонии пройдут идеально, я уверен». «Радгар, да я не об этом!» – всплеснула руками Анна. Радгар никак не мог оторвать от неё влюблённого, полного восхищения взгляда. Подвенечный наряд из шёлка голубого цвета невероятно шёл ей. Присущая Анне строгость в сочетании с романтическим фасоном создавали невероятный образ. Хотелось прикасаться к ней, целовать и делать всё, чтобы это прекрасное создание улыбалось. «Неужели ты не волнуешься перед столь важным моментом? Мы скоро поженимся, а я так и вовсе стану императрицей». Она посмотрела на своё отражение в зеркале так, словно видела там совершенно незнакомого человека. «Не могу поверить». «А я могу», — взяв её за плечи, Радгар запечатлел на светлой макушке нежный поцелуй. «Никто, кроме тебя, не заслуживает этого трона. Ты станешь самой прекрасной правительницей в мире». «Ты же будешь рядом», — она с надеждой сжала его руку, послав в зеркало умоляющий взгляд. «Конечно», – пообещал Радгар без капли лукавства. «Не отойду ни на шаг». «Если бы не ты, я бы не справилась со всем этим». Она подалась назад, опершись на широкую мужскую грудь. Закрыв глаза, расслабилась в руках своего почти мужа. «Это точно», – хохотнул Радгар. «Чего нам только стоило сбежать из западных земель». «Ты не злишься на меня за то, что я отправила в изгнание Альберта и его отца?» – вздохнула девушка, поглаживая руку Радгара. «Ты поступила справедливо», – признал он. «А тебе не страшно выходить замуж за того, кто убил своего собственного отца?» «Я не могу назвать его твоим отцом», – невесело рассмеялась девушка. «Он был чудовищем, хуже любого Кхарда». «Думаешь, я буду лучше него?» – Радгар посмотрел на собственное отражение. «Ты уже лучше него», – тепло улыбнулась Анна. «Когда ты узнала, что я его сын?» – впервые спросил Радгар. «Прежде они не говорили об этом». «Впервые я заподозрила это, когда поняла, что на тебя не действует моя магия. Вскоре подозрения подтвердились, и я... испугалась», – сглотнула она, опустив голову. «Я боялась герцога. Мне подумалось, что ты всё знаешь обо мне, что ты заслан, чтобы убить меня. Это страшно, думать, будто я твоя жертва». «Жертва?» – ахнул Радгар. «Женщина, ты избила меня в вонючем переулке. Это я боялся тебя», – отшутился он, фыркая, как лиса. «Да и сейчас боюсь». «Ты невыносим», – покачала головой Анна. Она не знала, как реагировать на шутки Радгара и его манеру общения. Никто и никогда не разговаривал с ней вот так непринуждённо, будто с подругой. Только Радгар мог позволить себе подобное и делал это свободно, не испытывать ни капли смущения и неловкости. «Но ты полюбила меня именно такого», — напомнил ей охотник. «Полюбила», — развернувшись в его руках, она оказалась лицом к лицу с будущим мужем. «А ты полюбил меня?» — проникновенно спросила она, заглядывая ему в глаза. «Всем сердцем». Выдохнул Радгар, целую девушку в лоб. Он и сам не заметил, как привязался к этой белокурой бестии. Даже подумать нельзя, что однажды он сможет её оставить. Она же пропадёт без него. Вновь вляпается во что-то, попадёт в лапы хитроумных интриганов. Нет, теперь они будут вместе до самого конца. Что бы ни случилось. «Знаешь, я хотела сказать после свадьбы, но уже не могу молчать», пролепетала Анна, нервно облизнув губы кончиком языка. «Кажется, я беременна». «Что?» – изумился Радгар. Сердце наполнило внезапная растерянность. Пульс двукратно участился. «Ты?» – не мог поверить он. «Ты не рад?» – насторожилась девушка, сжав его руки. «Я рад!» – просипел охотник, чувствуя себя брошенным в ледяную воду. «Ну какой из него отец?» «И что нам теперь делать?» «Ничего», – пожала плечами Анна. «Жить, ждать, любить друг друга». «Я не уверен, что справлюсь», – покачал головой Радгар. «Дети и я?» «Сочетание несочетаемого». «Ты будешь прекрасным отцом», – заверила его Анна, сжав крупную мужскую руку своими тонкими пальцами. «Я не сомневаюсь». «Спасибо», – выдавил он, удивлённый словами девушки. Радгар никогда прежде не представлял себя в роли отца. Как обращаться с ребёнком, как его воспитывать, а если будет дочь? От этой мысли он пришёл в настоящий ужас. Да он же не отпустит её от себя ни на шаг. «Мы справимся, Радгар», – Анна прижалась к нему. «Мы обязательно со всем справимся». «Какое счастье, что я встретил тебя!» Нежно поддев её подбородок кверху, охотник поцеловал девушку в губы. «Пора!» – послышался голос распорядителя из-за двери. Церемония коронации и свадьбы начинаются. «Идем», — кивнул Радгар. «Совсем скоро ты станешь моей женой». «И после этого ты от меня не отвертишься». Она состроила хитрую гримасу и игриво стрельнула глазками. Взяв ее за руку, Радгар повел девушку в главный зал. Теперь он должен следить за ней, чтобы она не упала и не споткнулась. Для этого придется не отходить от нее ни на шаг. И это прекрасно. Конец.